ёбаный в рот. Сейчас сожгу нахуй. Зачем? Подожгу сейчас ёбаный в рот. Валер, я что делаю? С топором сейчас всю дверь расхуячу. Всем. Рот. Вот посмотришь, расхуячу твои почки, блядь, топором. Давай. Понял, блядь? Да, понял.